Глава 4. Исаевск. Перун. «Нет, нижнее белье она все-таки не носит», — пронеслось у меня в голове, пока я разглядывал сквозь прищуренные веки поспешно одевавшуюся чекровати. Шустро стянув с себя мою футболку, которая на этой взрослой крохе смотрелась будто какое-то платье, девушка первым делом влезла в брюки. Пару раз подпрыгнув, она принялась судорожно застегивать молнию. При этом она с испугом то и дело поворачивалась в мою сторону, проверяя, сплю я или нет. И не только я. Даже не поворачивая голову налево, я прекрасно ощущал приятную тяжесть и теплоту, а нос щекотали пряди светлых волос. Но, в отличие от меня, Настя действительно спала. Вот только звук упавшей башни, какого-то черта составленной из стульев, на спинке самого верхнего почему-то находились комбинезон Морозовой и блузка с пиджаком чекровати, прервал чуткий сон девушки. Открыв глазки под грохот падающей мебели, Морозова мило улыбнулась и чмокнула меня в нос. «Доброе утро, Игорь!» — сонно произнесла Настя, а после повернула голову в сторону замершей, будто статуя, Гити. «И тебе привет! Выспалась?» Мой секретарь, продолжая прижимать мою же футболку к обнаженной груди, медленно кивнула, не сводя с меня взгляда. Смысла притворяться, что я продолжаю спать, уже явно не было. «Игорь, прекращай пялиться на девушку. Видишь, она стесняется!» Толкнула меня в бок Морозова, при этом сама не спешила отворачиваться. Я бы даже сказал, что взгляд ее был придирчиво оценивающим. Разлепив глаза и сделав вид, что только-только проснулся, повернулся в сторону Анастасии, успевшей усесться на кровать. Судя по тому, что лифчик с трусиками на ней присутствовали, ночью между нами ничего не было. «Гид, подай мне, пожалуйста, комбинезон, раз там стоишь!» Как ни в чем не бывало, продолжила Настя. И за спиной я услышал шуршание. А чуть позже над моей головой пролетела скомканная одежда. Но, как оказалось, шоу только начиналось. Поднявшись с кровати, Анастасия начала медленно одеваться, причем став так, чтобы процесс во всех подробностях видел не только я, но и чекровати. И процесс этот походил на стриптиз наоборот. Вот скажите, как можно так эротично застегивать клипсы на комбинезоне? Да, даже Агаши, на что искусно была, определенно могла бы взять пару мастер-классов у более опытной женщины. Наконец-то, застегнув молнию, но при этом не до конца, оставив этакое декольте, девушка мило улыбнулась явно нам обоим. «Гита, малышка, я уже оделась. Или хочешь, чтобы Игорь Владиславович посмотрел, как ты одеваешься?» С намеком произнесла Морозова, и мне, честно говоря, чертовски захотелось повернуться. Но и портить удовольствие Насте не хотелось, так что я невероятным усилием воли удержался. Тем временем чекровати издала писк с легким оттенком возмущения и, судя по звукам, стала одеваться. Впрочем, в связи с тем, что вещей было всего ничего, этот процесс много времени не занял. Настя же, обойдя кровать, подошла к Гите и, наклонившись, что-то прошептала девушке на ушко, после чего та выскочила из спальни пулей. «Все, сбежала Белоснежка из логова дракона!» Рассмеялась Морозова и обернулась ко мне. «Господин дракон, вы так и будете каждый раз после гулянки утаскивать принцессу в свое логово?» «Во-первых, вы сами заявились. Я вообще-то просто намеревался выспаться». Поднявшись с кровати, я потянулся за футболкой со штанами. Судя по часам, утро было ранним, так что во что-то официальное можно было не одеваться. Тем более, что я точно расслышал, как Настя попросила чекровать и организовать завтрак на троих. «Во-вторых, как показывает практика, после таких посиделок ничего с вами принцессами не происходит», — продолжил я. «Ты зачем мою секретаршу споила и в неловкое положение поставила?» «Элементарно же, чтобы пробить стену скованности по отношению к вам, господин Исаев». Настя подошла ко мне и то ли расправила помятую футболку, то ли просто по груди погладила. «Девочка, она хоть и умная, но по отношению к вам чересчур робкая. Эту робость желательно преодолеть пораньше и привязать ее к вам покрепче». «Что-то я раньше, Анастасия Олеговна, не замечал за вами такой практики, как манипуляция чувствами других людей», — произнес я, чувствуя, как руки девушки поднимаются по мне, а сама она прижимается сильнее. «Никаких манипуляций, скорее дружеская помощь», — приподнявшись на цыпочках, посмотрела мне в глаза Морозова. «Пока наш славный патриарх раскатывает по далеким далям, мы, девочки, иногда друг с другом со скуки немножко сплетничаем а порой и тайнами делимся. «Дай догадаюсь, тайны лучше всего рассказываются под настойку». Перехватив руку Насти, повернул девушку спиной к себе, посильнее прижав. «Когда как?» Девушка умудрилась наклонить голову, прежде чем я цапнул ее за ушко. «Но так или иначе, мы с Крис решили, что Гитта слишком хороша, чтобы ее потерять. Как специалист она очень хороша. Впрочем, как и человек. А если она эмоционально привяжется к тебе, это будет здорово. Так что не отталкивай ее». «Не только манипулятор, но еще и сводница». Толкнул я девушку на кровать. «Сама это не стыдно, Анастасия Олеговна?» «Все во имя рода и моего патриарха». Смеясь, девушка перекатилась на другой край кровати и, спрыгнув с него, покачала передо мной на маникюренном пальчиком. «Не будем сегодня смущать бедняжку больше положенного, Игорь Владиславович. Кажется, я слышала звук открываемой двери». Поправив комбинезон, который без того идеально сидел на идеальной фигуре, Морозова подмигнула и в два шага исчезла за дверью. «Ничего не понятно, но очень интересно». Подвел я итог произошедшего разговора и, натянув одежду, вышел вслед за Настей. В гостиной комнате уже действительно находилась Гита и небольшая тележка с едой. Первый я ободряюще улыбнулся, заставив вновь покраснеть. А вот вторая напомнила про необходимость наведаться к Морозовой в лабораторию, чтобы выяснить причину постоянного голода. Но это уже потом. А сейчас, пока девушки хлопотали, накрывая стол, я успел сходить в душ и привести себя в порядок, в процессе размышляя, чему бы уделить внимание сегодня. Впрочем, планы разбились в щепки, когда я вновь появился в гостиной. Еда там по-прежнему была, вот только к ней добавилась пара башен из документов и планшетов. А когда я посмотрел на Настю и Гиту, сидящих ровно и со строгим деловым видом, понял, что утро перестает быть томным. Кажется, меня сейчас покормят, а потом заставят отрабатывать вчерашний вечер. По итогу так и вышло. Всю бумажную волокиту я разбирал, сидя в удобном кресле и домашней одежде. Вокруг меня хлопотала пара красавиц. Правда, ближе к обеду я стал относиться к ним как к гарпиям. Вроде и красивый, но попробуй намекнуть, что стоило бы перерыв сделать. И все, весь мозг выклюют. Так что из собственной каюты, впрочем, врут те, кто говорит, что мой дом — моя крепость. Я выбрался лишь ближе к вечеру. И то отпустили меня лишь потому, что необходимо было связаться с Дугальдом Кэмпбеллом и договориться о встрече на завтра. Но когда я, морально выжатый после общения с Морозовой Чекровати, шел по коридорам черепахи, нехотя сам себе признался, что оно того стоило. Я, конечно, и 1/10 документов не разгреб, но сверхсрочные дела разобрать успел. Переговоры с Кэмпбеллом прошли ровно. Его нелюбовь ко мне ощущалась даже по видеосвязи, но мне было наплевать. Тем более, что в скором времени это чувство вновь сменит настоящая ненависть. О встрече на территории Нью-Кэмпбелла мы договорились быстро. Тем более, что стоящая позади патриарха паучиха наверняка почувствовала запах добычи. Как-никак причину своего визита я обозначил, и со стороны это наверняка выглядело как просьба от патриарха Исаева. В общем, по завершению нашего разговора, белозубую улыбку изрядно заматеревшего Кэмпбелла можно было размещать в наставлении по экономике с подписью «Волчий оскал капитализма». На саму встречу я направился следующим утром. Дорога была разведана, сквозная пещера через хребет за это время превратилась в настоящую подземную базу с немалым количеством охраны. И каких-либо опасностей в пути не предвиделось. Тем не менее, ехать на одной машине в гости к дорогому соседу было не солидно, так что помимо танка, некогда выигранного у Дугальда, меня и мою свиту сопровождали еще 3 джипа. На самом деле немного, но с учетом нашего оснащения этого хватило бы, чтобы навести шороху, задумай Дугальд с паучихой какую-нибудь пакость. Улицы Нью-Кэмпбелла встретили нас серостью. И дело было не в пепле, которого на территории города и так почти не было. Скорее, серым его делали хмурые лица редких горожан, которых я лицезрел на полупустых улицах. Обстановка в городе по-настоящему угнетала, так что пока мы ехали к центральному донжону, мои спутники молчали. Лишь охрана изредка переговаривалась между собой, иногда комментируя поразительный контраст между Исаевском и Нью-Кэмпбеллом. Остановившись перед центральным входом в десантный модуль, оглядел преобразившееся строение. Оно почти потеряло схожесть с древним замком и приобрело этакую воздушность и плавные изгибы. А повсюду виднелись колонны, которыми так славилась архитектура азиатских народов, когда-то проживающих на Старой Земле. «Сука!» — прошептала моя спутница, тоже по достоинству оценив те новшества, что привнесла паучиха, получив власть в городе. «Но нельзя же так по отношению к родственникам», — тихо произнес я в ответ. «Тем более, когда один из них лично явился нас встречать». Я натянул на лицо маску легкого презрения и, стоя у машины, смотрел, как вниз по широкой лестнице к нам спускается Дугальд Кэмпбелл собственной персоной. Он, как и я, был облачен в повседневный костюм, по фасону напоминающий военный китель, с многочисленными пуговицами и стойкой воротником. Только у меня форма была бордового цвета, а у него и сине-черная. «Добрый день, Игорь Владиславович, как добрались?» — произнес Дугальд, остановившись в паре метров от меня. При этом он продолжал стоять на лестнице, и тем самым со стороны казалось, что он возвышается надо мной. «Неплохо, неплохо. Похоже, паучиха учит внучка чему-то, кроме того, как прошибать стены лбом. Вот только в моем случае подобный дешевый трюк не сработает». «Уж точно не вашими молитвами», — усмехнулся я, увидев, как мелькнул черный огонек и в без того темных глазах патриарха. Ни он, ни я не спешили протягивать друг другу руки, так что на несколько секунд возникла молчаливая пауза. «Прошу за мной!» Наконец промолвил молодой мужчина, поворачиваясь ко мне спиной и направляясь обратно в замок. Впрочем, скорее почувствовав, чем услышав шевеление за спиной, он вновь повернулся и с легкой издевкой произнес. «Не стоит так бояться за свою жизнь, Игорь Владиславович. Здесь вам ничего не угрожает, так что можете оставить свою охрану здесь». Он кивком указал на последовавших за мной двух людей, на секунду задержав взгляд на следовавшем за мной по левую сторону охранники со шлемом необычной формы. «Обстановка нынче такая, что ни в чем нельзя быть уверенным, даже в собственной безопасности, сами понимаете. Тем более, господин Кэмпбелл, не вам гарантировать безопасность в городе, который принадлежит не вам». Вначале Дугальд окаменел, а после мелко затрясся. Его глаза окончательно почернели, и на меня хлынул такой знакомый запах гнилого эфира. Но прежде чем он бросился в самоубийственную атаку, никому не слышимый голос в его голове приказал остановиться. Шучу, конечно, голос был не в голове этого парня, а исходил из передатчика в ухе. Я был уверен, что старуха вела меня с того самого момента, как мы пересекли границу, и неотрывно следила за каждым моим движением, как только я вылез из машины. Так что сейчас она наверняка шептала какие-нибудь успокаивающие слова любимому внучку. «Рано или поздно ты оплошаешь, Исаев!» — процедил Дугальд, тягивая невидимые обычным взором черные щупальца, после которых на твердом камне лестницы остались глубокие вмятины. «И этот момент я не пропущу!» «Послезавтра приезжай ко мне в город. Мой секретарь выпишет тебе талончик с номером в очереди из таких же мечтателей», — ответил я, обходя стоящего Кэмпбелла и уже самостоятельно направляя святые святых города, убежище паучихи. Впрочем, Дугальд быстро догнал и перегнал меня и мою свиту, так что в тронный зал, украшенный в древневосточном стиле, мы вошли уже следом за ним. Ярко освещенный многочисленными лампами-свечами, он, тем не менее, имел множество теней, отбрасываемых колоннами. Длинные темные участки переплетались между собой, создавая впечатление настоящей, только черной, паутины, в центре которой сидела госпожа Син. Войдя в зал, я, не останавливаясь, направился прямо к паучихе. Она сидела в мягком кресле с высокой спинкой за небольшим столиком, на котором стояло множество чашечек и чайников. Второе кресло стояло напротив, так что, подойдя, я, обозначив легкий поклон паучихе, уселся в него. «Госпожа Син, мое почтение!» Уже устроившись поудобнее, произнес я. Очередное несоблюдение этикета, но ситуация сама по себе необычная. Де юра, я как гость должен был дождаться приглашения присесть от Кэмпбелла, которому, кстати, как и моим спутникам, кресел не досталось. Но парень власти тут не имел, а паучиха де-факто имела статус ниже моего. В общем, какого-нибудь церемонии мейстера инфаркт должен был хватить в подобной ситуации, попытаясь он разобраться, кто кого и как должен приветствовать. «Добрый день, господин Игорь Владиславович. Рада, что вы, наконец, изволили почтить нас своим присутствием. С приторно-сладкой мягкостью в голосе произнесла Син. А после слегка отклонила голову так, как будто ей вообще было тяжело двигаться. В сторону моей спутницы, которая заняла место слева позади моего кресла. И твоему возвращению я необычайно рада, внученька. В правом ухе, в котором у меня находилась гарнитура, раздался легкий вдох. А после за спиной я услышал, как щелкнули фиксаторы шлема. «Здравствуйте, госпожа Кёнхи», — произнесла Агаши. Лица девушки я не видел, но прекрасно слышал, как от страха вибрирует ее голос. Не слабо так добрая бабушка своих внучков и внучек держала в ежовых рукавицах. «Спасибо, что привели мою блудную родню», — не меняя тона, сказала паучиха, будто забыв, как я лгал ей и Дугальду по поводу смерти Агаши. «Аги, деточка, подойди ко мне. Позволь, наконец, обнять тебя». Пока она говорила это, я с интересом смотрел на Дугальда. Тот сейчас был похож на рыбу, выброшенную на берег. Также молча открывал рот, пытаясь сделать вдох. Ведь он был первым, кого я убедил в смерти Агаши, а через него и паучиху. Так что чую, что после нашего отъезда добрая бабушка сыплет розок нерадимому воспитаннику. «Ну что же ты, милая? Подойди ко мне!» Уже с нажимом произнесла госпожа Син. Но я успел схватить уже было шагнувшую к ней Агаши. «Извините, госпожа Син, но с Агашей у меня заключен контракт», с извиняющейся улыбкой произнес я. «И до его истечения она выполняет мои указания. Естественно, там прописан пункт, что эти указания не идут во вред роду Син или противоречат приказам патриарха этого рода. И попрошу заметить, что именно патриарха, не вас, госпожа Кёнхи». «Стоит признать, интересный ход», — растянув тонкие бледные губы в подобие улыбки, произнесла паучиха. «Вы, Игорь Владиславович, наверняка рассчитываете, что этот договор убережет Агаши от моей мести?» «Но вы же не пойдете против воли собственного патриарха?» — спросил я. «Пойду ли я против человека, который уже который год хочет меня убить? Интересный вопрос», — ответила с усмешкой старая женщина, а после посмотрела на странный чайник, стоящий посреди стола. В начале нашего разговора он имел жемчужный цвет, а сейчас сменил на бледно-зеленый. Похоже, это имело какой-то определенный смысл, так как едва цвет стал чуточку насыщеннее, как госпожа Син ловко задвигала руками, доставая из небольших ящичков какие-то листики и травки, смешивая их между собой. «Пойду ли я?» задумчиво повторила Кёнхи, не прекращая процесс. «А вы в курсе, Игорь Владиславович, что некоторым моим подопечным отдан приказ в случае моего исчезновения или гибели убить патриарха Син? И когда он умрет, его место займет мой воспитанник, и все ваши фиктивные договоры не будут иметь никакой юридической силы. Агаши станет изгоем, которого ни один род не примет в свои ряды. И даже вы не сможете, не повесив на себя клеймо». «Первый раз, что ли?» — парировал я. «Такое первое». Улыбка паучихи на мгновение превратилась в оскал. «Я знаю об отношениях между вашим родом и императором. Но император где-то там, в вышине, а мы, Син, везде, в каждой тени. И как только изгнанница вступит в ваш род, вы будете обречены. Так стоит ли эта неблагодарная дрянь такого риска?» «Убить патриарха, чей род входит в совет при императоре?» Проигнорировав вопрос госпожи Син, спросил я. «Мне кажется, вы себя несколько переоцениваете». «Не больше, чем вы себя». Кёнхи, поставив чайничек на место, подвинула крохотную чашку в мою сторону. «С внучком у нас была договоренность, что пока он не трогает меня, я сделаю все, что в моих силах, чтобы род процветал. Знаете, у ваших далеких предков была пословица: один в поле не воин. Так вот, ерунда это. При желании даже один человек способен на многое. Я, сколько себя помню, отдавал из себя на благо рода». «Но никто вас за это не благодарил», — понимающе кивнул я. «Для всех них вы были лишь очередной женой патриарха. Да, умной, да, талантливой. Ваши успехи множили славу рода, но те, для кого вы старались, считали вас просто женщиной, недостойной представлять род. И вы решили, что будете действовать из тени, чтобы все те, кто вас использовал, сами не понимали, в какую ловушку себя загоняют. и пока вам не станет достаточно щелкнуть пальцем, чтобы они умерли в агонии». «Вы верно рассуждаете, Игорь Владиславович», — похвалила меня Кёнхи. «Этот момент почти настал. Единственное, что меня сдерживало, это тот ущерб, который будет нанесен роду при смене патриарха. А раз этот неблагодарный сукин сын решил действовать на опережение, что ж, как только я выберусь с этой планетки, долго он не протянет». «Я всегда говорил, что люди должны страдать за свои глупости. Вот только из-за их глупости не должны страдать невиновные». Я кивнул в сторону молчаливого Дугальда, а после сжал руку Агаши, положившей мне свою ладонь на плечо. «Так что вы не лучше тех, кто считал вас обычным инструментом». «Я знаю», — просто ответила госпожа Син после того, как пригубила чай. «Но я же надеюсь, что вы не настолько глупы, что рассчитываете застыдить меня». «Нет, конечно», — громко рассмеялся я, будто услышал смешную шутку. «Весь этот диалог не для меня или вас, он для моих спутниц, чтобы они поняли, в кого они могут превратиться, пойди они не по тому пути. Вы же сами прекрасно понимаете, что некоторые люди учатся лишь опытным путем. Да, Кенна?» «Да поняла я, поняла!» Стянув с себя шлем, гневно воскликнула девушка. «Кенна!» — воскликнул пораженный Дугальд, но сердечного приступа, как я тайно рассчитывал, не схватил. «Ну откуда?» «Оттуда! Ублюд...» Подняв руку, я заставил спутницу остановиться. Сейчас не их разговор. Госпожа Кёнхи после появления Кенны лишь улыбнулась, словно одобряла сделанный мною ход. Вот любят же некоторые в игры играть. «Ну, раз, наконец, вы всех нам представили, Игорь Владиславович, а же там стоит перейти к делу, по которому вы прибыли?» — спросила паучиха. «Или нам стоит ожидать еще кого-то? Если необходимо, я отправлю Дугальда, чтобы он привел еще людей из вашей охраны. Если, конечно, это охрана». «Думаю, на сегодня сюрпризов и намеков с пространными разговорами хватит. Так что нам действительно стоит перейти к делу», — покачал я головой. «Как вам наверняка известно, последнее время в эфире наблюдаются странные помехи». «Мы смогли их частично расшифровать», — кивнула Кёнхи. «Послание наместника. К сожалению, наша аппаратура не позволяет полностью восстановить запись. Поэтому я привез вам полную версию». Протянув руку назад и забрав планшет у громко пыхтящей, будто маленький паровоз Кенны, протянул гаджет госпоже Син. Пока она вместе с Дугальдом просматривала запись, я успел отведать еще одну порцию чудесного чая, приготовленного паучихой. Правда, перед этим получив по рукам от бабули, когда самолично потянулся к вновь сменившему цвет чайнику. Старушка, обозвав меня каким-то лаоваем, ловко налила мне в чашку бодрящей жидкости и лишь после этого продолжила просмотр видеозаписи. «Судя по увиденному, вы хотите, чтобы мы освободили город и передали его Льял, иначе как только наладится связь, волчица вызовет Дугальда на суд, обвинив в убийстве отца. Это не похоже на предложение, а скорее ультиматум». Наконец, закончив просмотр, произнесла госпожа Кёнхи. «Ультиматумом было бы, явись я к вам под стены со своим войском и потребовав выметаться из города в течение 24 часов», — покачал я головой. «Сейчас же это жест доброй воли с моей стороны и нежелание убирать трупы жителей этого города после его штурма. А также желание сохранить Нью-Кэмпбелл, особенно его производственные мощности, в целости. Понимаю и одобряю», — улыбнулась паучиха. «Вы именно поэтому не привезли сюда Льял?» «Да, и весь сюда она, город бы всколыхнулся, и вам пришлось бы усмирять беспорядки, возникшие после слухов о ее визите», — ответил я. «Уж больно не любит вас и ваших паучков в Нью-Кэмпбелле». «Это мой город!» — воскликнул Дугальд и тут же получил эфирный толчок от паучихи. Удар был слабенький для старушки. Я-то помнил, как она бить может, но Кэмпбеллу этого хватило, чтобы упасть на пол и мелко-мелко задрожать. «Извините моего внука за несдержанность. Уж больно трудно ему прививаются манеры поведения в высшем обществе», — произнесла госпожа Син. «И сколько у нас времени, чтобы собраться?» «Думаю, месяца вам хватит», — ответил я. «За этот период вы оборвете все свои нити, опутывающие город. А так, чтобы почувствовавшие свободу подданные не попробовали поднять вас на вилы. Не хочу жертв со стороны гражданских». «А если к тому моменту сообщение с орбиталом не будет восстановлено?» — уточнила паучиха. «Отправитесь в столицу вместе с войском. Думаю, там вам будет куда удобнее дожидаться очистки лифта, чем здесь». Крутя в руках чашку, ответил я. «Что ж, судя по всему, особого выбора у меня нет», — кивнула госпожа Син. «Это точно», — согласился я. «И еще один момент. Через 2 дня через вас пройдет отряд моих союзников. Задерживаться они не будут, но все же для блага вас самих я бы рекомендовал это обставить как налаживание добрососедских отношений. А то, не дай боги, кто-то воспримет это как слабость с вашей стороны». «Я вас услышала, Игорь Владиславович, и приму к сведению ваши рекомендации», — ответила паучиха. «Я смотрю, чай вам понравился. Желаете еще?» «А знаете, не откажусь, пожалуй», — кивнул я, протягивая чашку и не обращая внимания на трясущегося у ножек кресла Дугальда. «Собаке собачье место».